Глава 78. Амбиции света. Ван Джен не мог не вспомнить про таинственную организацию. Старый торговец намекнул ему однажды, что ее члены скрывались очень долгое время, но при этом непременно внедрялись в разные структуры, вплоть до того, что они смогли проникнуть в ядро правления некоторых стран. Но ведь Федерация Земляного Червя совсем не маленькое государство для такого, не? Поражение в первом раунде наконец заставило Майя изменить свою стратегию. Мэтт Рактили с серьезным видом указал пальцем на члена основного состава. «Морт, твой черед. Дзынь, дзынь». На площадку стал подниматься Майя со странными символами на лбу. Каждый его шаг сопровождался звучанием драгоценных камней, что висели на его теле. «Слушаюсь». Наблюдая за радостными воплями демонических драконов, Морт равнодушно выбрал умершее дитя Майя. Майя ничуть не испытывали отвращения к поражениям, ведь только тот, кто умеет их принимать, может стать сильнее. Соответственно, чтобы стать самым сильным, нужно проиграть бесчисленное количество раз. И умершее дитя Майя подходил для этого как нельзя лучше. Он являлся олицетворением утерянной славы, разумеется, речь об эпохе людских богов, до того момента, когда они расшатали вселенские законы. Этот доспех был создан, чтобы восстановить потерянное в то время величие Империи Майя. Но потом эта эпоха закончилась, и наступила новая эра. Настоящая сила умершего дитя была запечатана до сегодняшнего дня, из-за поражения темно-синие зрачки Мурта превратились в лед глубокого замерзшего моря. На самом деле нет больше ничего такого, чтобы майи ненавидели больше, чем эту самую эпоху людских богов. Им пришлось сдерживать себя столько времени, даже учитывая, что боевые искусства уже потеряли свою былую мощь. Однако ныне ограничивающие условия контракта больше не действуют, и прежние амбиции этого народа также возродились. Они не атланты. Майя жаждут власти, жаждут силы, жаждут стать повелевающим светом, под которым все сущее должно только ползать. Умершее дитя Майя воспылало багровым свечением. Каэрба, командир драконов, ухмыльнулся. «Кажется, эти ребята еще не поняли, с кем связались. Дзыга, иди преподаем еще один урок. Есть!» После этого Дзыга выбежал на площадку и сделал весьма удивительный выбор меха. Барей! Однако очевидно, что это было сделано по заранее продуманному плану. После появления на карте, оба меха начали яростное противостояние. Под особым управлением Мурта, умершее дитя Майя полностью превратился в обезумевшее чудовище. У зрителей рябило в глазах от такого бешеного режима энергетического огня. Тем не менее, реакция Барея также вызывала удивление. Совершенные движения! Способность Икс-Дзыги, скрытность, достигла среднего ранга Б уровня, а его боевое искусство называлось «Кулак Дракона». Со всем этим и благодаря мобильности Барея, он совершенно не боялся нескончаемых атак Майя. «Скрывающийся дракон!» В горах, на воде, на суше – одна скрытность против тысячи приемов. Независимо от того, как нападал умершее дитя Майя, Барей всегда уклонялся, уходя от выстрела на волоски от гибели. Это отличалось от незаметного подкрадывания Лофея. Способность толстяка — это иллюзия и дезориентирование, а скрывающийся дракон — этим самым введение в заблуждение как приманка для ошибок. Чем злее становился Мурт, тем более равнодушным он выглядел. «Никто не сможет остановить Майя!» Эта способность уклонения очень хороша, особенно против энергетических атак их доспехов. «Но как он сможет уклониться от этого? Гимн мертвых!» Дзыга тут же снизил до минимального значения расход энергии своего меха. От гимна мертвых Майя, если не успеешь его прервать, невозможно увернуться. Это энергетический подрыв. Но если понизить расход энергии, то эффект будет минимальным, разве нет? Бах! Однако даже так Барей вдруг оказался взорван. Морт рассмеялся. После того, как его тело достигло 20% преобразования энергии, его чувствительность и контроль над ней достигли нового уровня. Но что могут знать об этом эти невежды люди, а? В третьем раунде Майя продолжили демонстрацию своей силы. В конце концов, атрибут тьма довольно редкая штука. Да и команда демонического дракона не специально собранный отряд для борьбы с Майя. Учитывая все это, не было ничего удивительного, что третий бой также оказался за отроками сияния. После настал черед для командного сражения, которое должно было стать решающим. Команда демонического дракона надеялась на Лоуренса с его атрибутом тьмы. Четверо всячески старались создать для него удобную возможность, но мечтать ведь не вредно. Они обладали хорошей боевой мощью, большими амбициями, и впервые оказавшись на таком турнире, желали поразить всех, только вот им попались майя, что ждали этого гораздо дольше. Мэтт Рактилис, который обязательно должен стать знаменитым в будущем, являлся членом императорской семьи. Он один смог уничтожить сразу пятерых своим гимном мертвых, в том числе и Лоуренса с его редкой способностью X. Тьме негде спрятаться под сиянием вечного света. Таким образом, майя пробились в четвертьфинал, и их слабость перед атрибутом тьма, которую только что продемонстрировали, теперь стала казаться какой-то незначительной. Как справиться с майя, чьи тела достигли 20% преобразования энергии? Этим вопросом озадачились все команды, все страны, чьи делегации все еще присутствовали на трибунах. Эта ситуация походила на ту, когда люди впервые столкнулись с рунической технологией атлантов – настоящая головная боль. Кстати говоря, основной целью на этом турнире для Мэтта Рактилиса был как раз атлант Дина Атлас. Майя ничуть не хотели начинать прямое противостояние с человечеством. Сила людских солдат, по мнению майя, была недостаточна, однако их самих слишком много. Они как саранча. Майя гнались за качеством, поэтому не могли быть конкурентами человечества в плане количества своих воинов. На каждую сотню солдат-людей у них имелся лишь один воин, но благодаря многолетнему терпению они научились находить другие пути для решения поставленных перед собой задач. По сути, они взяли на вооружение внешнюю политику Атлантиды и пришли к методу внедрения в людские массы культа величия Империи Майя, и самый верный способ достичь этого – превзойти атлантов. Это характерно для человечества – почитать силу. Тем более имелась еще одна причина для этого – пора уже определить сильнейшую среди трех цивилизаций, что вышли из Земли. Таким образом, даже имея столь огромные амбиции, майя стали демонстрировать людям столь несвойственную себе открытость. Налаживание контактов, демонстрация военной силы и так далее. Конечно, были среди людских стран такие, с которыми у них пока ничего не получалось. Например, Империя Аслан. Ведь это государство слишком сблизилось с Атлантидой. Тем не менее, за годы, проведенные под покровительством коалиции Млечного Пути, майя уже смогли понять всю человеческую природу и их слабости. Во время обеда в столовой все говорили исключительно о силе народа майя. В настоящее время их способности контролировать энергию казались непобедимыми. Неужели при сражении с ними лучше вообще не использовать мехи? Ведь они могут взорвать их даже при режиме минимального потребления энергии. Способ выключения-включения также не вариант. За то время, пока мех снова станет активным, можно погибнуть несколько раз. Пожалуй, если бы у майя уже не было воинов с преобразованием энергии в 20% и выше, человечество сейчас начало бы новую войну. А так это стало проблемой только для участников SIG. Никто не хотел встречи с отроками сияния в четвертьфинале. Тем не менее, если посмотреть на это с другой стороны, это проблема счастливых. А как еще назвать тех, кто будет сражаться за место в полуфинале? Вторая половина дня обещала стать не менее интересной, ведь наконец-то должна состояться долгожданная встреча Саламандр с командой Голдвилл из Монораса. Этот матч уже успели назвать «встречей равных». Оба отряда ориентированы на командную игру, и одновременно с этим и в другом место командира занимают лучшие из лучших. И вот настало время узнать, кто же из них первый, а кто второй. Что касается Ван Джена, ему ни в коем случае нельзя было щадить монорасцев, и не только ради успеха Саламандр, но и еще ради Айны. Команда Голдвилл должна быть разгромлена, чтобы Кашавэнь вообще не осталось никаких оправданий.